Глава 8. Мертвый Будда исхода времен. Если ты думаешь, что отправившись в странствие, решишь свои проблемы, ты ошибаешься. Также ты ошибаешься, думая, что ты решишь свои проблемы, оставшись на месте. Прислушайся к себе и реши, что тебе более приятно: быть домоседом или стать путешественником, а потом руководствуйся результатом. Дан Цилунь. Мимо нас проплывала земля Колпинского халифата. Все пространство между Колпиной и Металлостроем принадлежало очень хорошо организованным и сплоченным племенам, контролировавшим всю поверхность, начиная от станции Рыбацкая. Ижорский завод был разрушен и стоял в развалинах. Там, как мне рассказывал кролик, не селились даже мутанты. Там росла ядовитая фиолетовая трава, не меняющая цвета ни летом, ни зимой. Мы уже выехали из города, как Владимир Павлович присвистнул: «Вот удивительно, не верю. Всяко бывает, но чтобы в этом мире сохранились ремонтники». Оказалось, что он разглядел на рельсах толпу рабочих в оранжевых жилетах. Поверить, что мы видим ремонт пути, никто из нас не мог, и на всякий случай мы изготовили оружие к стрельбе. Но когда мы подкатили ближе, то поняли, в чем дело. На рельсах стояла толпа буддистов. Буддисты эти были только сверху завернутые в оранжевые хламиды. Так-то они были похожи на обычных подземных жителей, судя по цвету их кожи. Так и оказалось, это были буддисты из старой деревни, которые совершали свой исход из города на Неве. Они долго не заморачивались маршрутом, и как вышли из своего подземного храма, так и пошли по железнодорожным путям. Сначала они двигались на восток, через Выборгскую сторону, а потом через Пискаревку и Ладожскую добрались до полуразрушенного моста через Неву. Оттуда было уже рукой подать до Обухова, и дальше они просто пошли вдоль полотна Октябрьской железной дороги на Москву. Я поразился тому, как их было много. Вот ведь крепка их вера, и дошли они своим ходом так далеко, и никто их не тронул. Пока я общался с оранжевыми людьми, Владимир Павлович с интересом наблюдал за нами из окошка тепловоза. Наконец он оттянул респиратор от лица и оглушительно свистнул. Я даже присел от неожиданности. «Ай да, лысые, поехали с нами!» – заорал Владимир Павлович из кабины. Буддистов упрашивать не пришлось. Они полезли в задние вагоны поезда, туда, где раньше были места операторов наведения. Они мгновенно устроились на новом месте и первым делом достали какую-то длинную трубу и победно задудели в нее. Торопиться нам было некуда, и мы заварили чай. Оказалось, что наши оранжевые братья отправились в Ясную Поляну под Тулу, где находится могила Будды. Мы разговорились. Соображения их были смутны, и я, имея не менее смутное представление о религии, настаивал на том, что Будда не перерождается. Эти модифицированные буддисты уверяли, что перерождается, но могила его в Ясной Поляне, и что умер он недавно. Уж кому-кому, а мне, книжному мальчику, было хорошо известно, кто похоронен в Ясной Поляне. Однако я засомневался. Как же так? Хотя формальная логика была на их стороне, а не на моей. Вдруг это не Лев Толстой, а настоящий Будда пришел через города и весь, и устал, и умер на окраине Тулы. Все ведь перемешалось при конце времен. И отчего новому Будде не лечь в тульскую землю, а этой оранжевой толпе не идти на его могилу для исполнения каких-то непонятных мне ритуалов? Не видел я в этом ровно ничего нелогичного. Я поехал зачем-то в другой город, искал отца, убивал людей. И что? Нашел я что-нибудь полезное? Совершенно непонятно. Самый старый из буддистов, как бы в ответ, рассказал мне притчу про двух братьев, которые вместе отправились в путешествие. Братья это все дело прочли, и младший сказал: «Давай пойдем вместе. Может быть, мы переплывем эту реку, донесем мутантов зверят до убежища и вместе найдем счастье». А старший ответил: «Я не пойду в лес за мутантами и тебе не советую. Во-первых, никто не знает, правда ли написано в этой памятке. Может быть, все это написано только ради смеху. Может быть, это 20 лет назад была правда, а теперь не пойми что. А за 20 лет мутанты выросли в таких монстров, что от нас и костей не останется. Да может быть, мы и не так разобрали текст. Вон там уголок надорван. Во-вторых, если даже тут и правда написано, пойдем мы в лес, а там нанесло радиоактивные трухи, да мы и подохнем с нашими респираторами. Придет ночь, мы не найдем реку и заблудимся. А если и найдем реку, как мы переплывем ее? Может, подручных средств там вовсе и нет, а она быстра и широка? В-третьих, если и переплывем реку, разве легкое дело отнять зверят? Да эти дельта-мутировавшие звери все равно своих детей любят больше жизни. Они нас сожрут, и мы вместо счастья в убежище пропадем ни за что. В-четвертых, если нам и удастся унести зверей, то и в гору мы не добежим. Но это еще не все, тут ведь главного не написано. Что за счастье мы найдем в этом убежище? Может быть, там такое счастье и удача, что туши свет, сливай воду, и нам его вовсе не нужно. Младший сказал: «По-моему, все не так. Напрасно это писать на стене никто не стал бы. И все написано ясно. Во-первых, ничего страшного не будет, если мы попытаемся. Во-вторых, если мы не пойдем, кто-нибудь другой прочтет надпись и найдет убежище, а мест там наверняка мало, и мы останемся ни при чем. В-третьих, как ни потрудиться, да не поработать, ничего никогда не получится. В-четвертых, всю жизнь буду мучиться, что я чего-нибудь да побоялся». Тогда старший ответил: «И бог катастрофы говорит: искать большого счастья, малое терять. А еще, говорят, лучше синица в руках, чем журавль в небе. А на это, говорят, волков боятся в лес не ходить. И еще, под лежачий камень вода не течет. Надо идти». Младший пошел, а старший вернулся. Как только меньшой брат вошел в лес, он нашел реку, переплыл ее на старой камере от грузовика и тут же на берегу увидел поросят-мутантов. Большая свинья, их мать, спала. Человек ухватил поросят-мутантов и побежал без оглядки на гору. Только что добежал до верху, и выходит ему навстречу народ, фырча. Приехала БРДМ, повезли в убежище, в целый подземный город, и сделали там начальником. Так прошло 5 лет. А вот на 6-й год пришли бандиты, много, и куда сильнее их, завоевали убежище и прогнали всех наружу. Тогда младший брат надел оранжевую простыню, обрил голову и принялся снова странствовать. Через некоторое время он пришел к старшему брату, который жил себе все в том же противорадиационном укрытии, не худо и не счастливо. Просто жил себе и жил. Старший брат и говорит: «Вот был я прав, я все время жил тихо и хорошо, а ты хоть послонялся по миру, зато много горя видел». А младший ему отвечает: «Фигня какая! Совершенно я не расстраиваюсь, что пошел тогда в лес и на гору. Хоть мне и плохо теперь, зато есть о чем вспомнить и кого помянуть. А тебе и помянуть-то некого». После всех этих разговоров буддисты подсунули нам какие-то таблетки с изображением лотоса. Математик тщательно рассмотрел их, понюхал и отказался есть. Нам, впрочем, посоветовал не брезговать, обещая невиданный прилив сил. Но только математик ошибся: от таблеток с лотосом мы немедленно впали в прострацию, и когда опомнились, то оказалось, что математик уже 3-й день бегает вокруг нас, плюясь и топая ногами. Раздражение его было так велико, что он попытался ссадить буддистов с поезда, но это было все равно, что упрекать свиней в их загоне грязью. Мы с Владимиром Павловичем с трудом пришли в себя, но еще пару дней с некоторым трудом вспоминали, кто мы и откуда. Мы чуть было не поехали в обратную сторону, так велико было наше таблеточное просветление. Математик даже пытался нас бить, но это было еще более бессмысленно, чем напрягать буддистов. «Гы, нас двое, а он один», — сказал Владимир Павлович расслабленно. «Пусть он еще нас застрелит, навсегда тут поселится». Навсегда поселиться в Петербурге математику совершенно не улыбалось, и видно было, что он взывает ко всем богам, чтобы буддийская отрава покинула наши организмы. Мы понемногу вернулись в обыденную реальность и отправились в путь. Прислонившись к стене, я опять заснул. В этом сне я, как обычно, попал на взлетное поле, только в моем мире сновидений произошли разительные перемены. В нем была нарушена геометрия. Летное поле то сжималось, то разворачивалось под ногами. Каждый шаг по траве отзывался колыхавшимися рядом волнами. Налево по взлетной полосе можно было попасть в будущее, а направо лежал путь в прошлое. И если я мог сделать несколько шагов в сторону достаточно быстро, то видел самого себя, оставшегося на прежнем месте. Внезапно, прямо на взлетно-посадочной полосе, появился поезд. Причем это был даже не поезд целиком, а его половина. Мимо меня ехал поезд в разрезе, как на картинке из учебника физики. Но в учебнике, который я когда-то читал, эта картинка была схематична, а тут был настоящий поезд с колесами и крышей, с лавками и окнами, с поручнями и занавесками, но только вывернутый наружу всем своим содержимым. В вагоне находился только один человек, и это был мой отец. Он стоял посреди пустого вагона со старинным револьвером в руке и готовился стрелять. Беззвучно дернулось оружие у него в руке. Из дула поднялся хорошо видный дымок, но вместо пули из револьвера вылетела черная стрелка. Другая стрелка, широкая и толстая, похожая на доску, лежала на полу перед отцом, и он время от времени поглядывал на нее вниз, будто на нервную собаку. Я все хотел спросить отца, зачем он стрелял из револьвера, но сон уже кончался, а я знал, что вернуться в эти быстрые сны у меня не получится никогда. Откуда-то выбежал лохматый старик с высунутым, как у собаки, языком и едва понятно сказал, обращаясь ко мне: «Благодаря этому мы придумали атомную бомбу, а ты вот сиди и за нами расхлебывай». Но поезд уехал, и я снова остался на взлетном поле один, наблюдая, как оно пульсирует, временами выталкивая откуда-то из травы разные числа. Я еще долго вспоминал этот сон, который видел после таблеток с лотосом. А пока я лежал на полу, слушая медленный ход поезда. Меня еще жутко раздражала полоска резины, что свисала с какого-то блока связи, и я решился, наконец, оторвать ее. Потом я понял, что это было сделано по наитию. Из куска этой резины и разломанной металлической рамки я соорудил рогатку и попытался попасть гайкой в странную птицу. Поезд ехал медленно, однако подстрелить уродину с первого раза не удалось. Второй опыт был более удачным. Мы остановились и спрыгнули на гравий. Птица лежала, подломив крылья. Оказалось, правда, что она сильно фонит, и мы с отвращением выкинули добычу под откос. Рогатку я хотел выбросить, но Владимир Павлович отсоветовал это делать, сказав, что она может пригодиться. Я сунул ее в карман и тут же об этом забыл.